Нет, подвал ЧК, сухой треск нагана. Мало кто знает, что убийца Урицкого был поэтом. Настоящим поэтом? Да, настоящим. Если бы он просто писал стихи, как большинство молодых людей его возраста и круга, не стоило бы о них упоминать. Но Каннигисер был впрямь поэтом. Он погиб слишком молодым, чтобы дописаться до своего. Оставшиеся от него только опыты, пробы пера, предчувствия. Но то, что это настоящее, видно по каждой строчке. Так вот, убийца Урицкого был поэтом. А что такое поэт? Прежде всего, существо с удвоенной, удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный лейб-медик Карпинский, удивительнейший психоневролог, говорил: «Понимаете, если отрезать палец солдату и Александру Блоку, обоим больно. Только Блоку, ручаюсь вам, в 500 раз больнее».